Глава 7. Олег. Мы стоим посреди кафетерия, два идиота, готовые вгрызться друг другу в глотки. Воздух трещит от напряжения. Вокруг гробовая тишина. Столы, заставленные тарелками, и взгляды студентов, которые они тут же отводят, стоит им столкнуться с моим. «Ты вообще ее не знаешь!» Демьян выдыхает мне в лицо. Его скулы напряжены, желваки ходуном. «Знаю лучше, чем ты. Мой голос — ледяная сталь, отточенная годами, что я себя сдерживал. Я хотя бы вижу, какая она на самом деле, а не тупо таращусь на нее, как на картинку в журнале». Он делает резкое движение, будто собирается все-таки ударить. Моя рука сама сжимается в кулак, костяшки ноют от свежей ссадины. Готов принять удар. Готов ответить. Но вместо этого я делаю шаг назад. Резкий, отрывистый, демонстративно разжимаю пальцы. «Кончай это!» — говорю тихо, но так, чтобы слышал только он. «На нас пялится!» «Ты добил ее своим воплем, а теперь позоришь нас обоих этой истерикой!» Он замирает, смотрит на меня с ненавистью, но сквозь нее пробивается запоздалое осознание. Он обводит взглядом зал, видит испуганные и любопытные лица, замечает наступившую тишину. Его плечи опускаются. «Чёрт!» Он проводит рукой по волосам. «Лиза! Куда она?» «Убежала, потому что ты орал, как сумасшедший. Поздравляю, достиг противоположного эффекта». Я разворачиваюсь и иду к выходу. Не оглядываюсь, зная, что он последует за мной. Всегда следует. Такая у нас парочка. Так и есть. Шаги Демьяна эхом отдаются в почти пустом коридоре. Началась следующая пара, но мне не хочется на нее идти. «Подожди, куда ты?» Он догоняет меня, хватает за локоть. Я останавливаюсь, медленно опуская взгляд на его пальцы, впившиеся в ткань моего свитера. Он убирает руку. «Найти ее», — говорю я, продолжая движение. «Извиниться». «Извиниться?» Он фыркает, снова пытаясь надеть маску самоуверенного мажора. «За что?» «Я за нее заступился! Эти стервы!» Резко оборачиваюсь к нему, и он замолкает. Только рычит себе под нос что-то нечленораздельное. «За то, что напугал ее! За то, что устроил публичный скандал! За то, что думаешь своим кулаком, а не головой! Она ненавидит быть центром внимания в таком ключе! Ненавидит, когда решают за нее! Ты что, слепой?» Мы выходим на улицу. Резкий ветер бьет в лицо. Я вдыхаю полной грудью, пытаясь сбить адреналин, все еще гудящий по венам. «Я просто...» Демьян замолкает, впервые подбирая слова с видимым трудом. «Видел, как она смотрела на них, на этих стерв, и на меня. Она же ревновала, я это чувствовал!» «И что, ты решил, что это дает тебе право на нее?» Я смотрю на него без эмоций. «Лиза не твоя собственность, Демьян. Даже если ревнует. Особенно если ревнует. А тебе похуй?» В его голосе снова прорывается злость. «Тебе вообще не важно, к кому она там повернется? Ко мне, к тебе?» Вопрос повисает в воздухе между нами, острый и неудобный. Самый главный вопрос. Я медленно поворачиваюсь к нему, встречая его взгляд. «Мне важно, чтобы с ней все было в порядке». Говорю я, тщательно подбирая слова. А твои крики и драки порядку не способствуют. Они пугают Лизу. Он молчит, изучая мое лицо, пытаясь найти в нем хоть что-то, какой-то намек на эмоциональность. Но я спокоен. «Ты холодный ублюдок, знаешь ли?» Наконец выдает он, но уже без прежней злобы, с констатацией. «Это помогает принимать верные решения», — парирую я, в отличие от истерик. Достаю телефон, проверяю сообщение. Ничего от нее. Ожидаемо, но все равно где-то внутри теплится глупая надежда. «И куда теперь?» Демьян смотрит на меня, словно я его личный навигатор. Как всегда, когда его буря эмоций проходит, остается потерянный мальчик. «Домой», — говорю я, убирая телефон. «Лиза не захочет, чтобы мы ее сейчас искали. Ей нужно время». «А если эти уроды?» «С ними разберемся позже». Голос мой становится тише и опаснее. Системно. Не на эмоциях. Он кивает, наконец-то соглашаясь. Мы идем к парковке молча. Натянутое перемирие. Раны, нанесенные друг другу словами, еще кровоточат. Демьян садится за руль своей спортивной тачки, хлопает дверью. Я остаюсь стоять на тротуаре. «А ты?» — Демьян опускает стекло. «Пешком мне нужно подышать». Он смотрит на меня еще секунду, потом с раздражением вздыхает и уезжает. Я остаюсь один с гудящей в висках тишиной. Он прав. Я холодный ублюдок. Потому что иначе я бы уже сломал ему челюсть за то, как он посмотрел на Лизу. Потому что иначе я бы не стоял здесь и бежал бы к ее дому, ломал бы дверь в этот чертов подъезд и испугал бы ее еще больше. Я сжимаю кулаки. Боль от сбитых костяшек — единственное, что кажется реальным. Она смотрела на Катю с ревностью. Значит, Демьян ей не безразличен. Значит, у него есть шанс. А у меня? У меня есть холодный расчет и способность ждать. И адское, всепожирающее пламя внутри, которое я ни за что не покажу ни ей, ни ему, никому бы то ни было. Делаю первый шаг по холодному асфальту. Потом второй. Нужно идти, двигаться, пока эта ярость не разорвала меня изнутри. Лиза ненавидит, когда за нее заступаются. Значит, я должен найти другой способ быть рядом, даже если это будет больно. Даже если это значит отступить и наблюдать, как другой пытается ее завоевать. Правила игры изменились, и я еще не придумал новые.